штат Небраска, была лишь остановкой по пути в Чикаго. Но она помогла мне раскрыть такие ужасы, какие, пожалуй, я не хотел бы оставить без внимания. Складывается впечатление, что этот город населен исключительно немцами, поляками, славянами, венграми, хорватами, мадьярами и прочими людьми Восточной Европы, но заложен был все-таки американцами. Никакой другой народ не станет перерезать движение по главной улице двумя потоками 8-9-колейных железнодорожных путей и с воодушевлением гонять поперек трамвайные вагоны. Время от времени на таких переездах происходят ужасные столкновения, но, кажется, никто не думает о строительстве моста. Это помешало бы законным интересам гробовщиков. Наберитесь терпения и выслушайте рассказ об одном из представителей этого класса. Я нашел магазинчик, подобных которому не встречал никогда. В его витринах были выставлены мужские фраки и женские платья, однако манжеты рубашек были сложены на груди, а к фракам не полагалось брюк, ничего кроме куска дешевой черной материи, не спадавшей наподобие поповской рясы. В дверях сидел молодой человек, занятый чтением «Течение времени» Поллока, и я сразу догадался, что передо мной гробовщик. Его звали Гринг, очень красивое имя, и мы разговорились о секретах его ремесла. Это был энтузиаст и художник. Я рассказал, как сжигают трупы в Индии. Он ответил: «У нас дело поставлено на более широкую ногу. Мы сохраняем, так сказать, бальзамируем наших мертвых». Вот, и он предъявил отвратительное орудие своего производства, наглядно показав, как человек сохраняется от разложения, что является его законным правом от рождения. Хорошо бы пережить несколько поколений, чтобы посмотреть, как сохраняются мои люди. Впрочем, я и так убежден, что все в порядке. После бальзамирования к ним не пристанет ни одна зараза. Затем он извлек один из тех жутких костюмов. От прикосновения моей дрожащей руки тот обратился в ничто. Так получилось потому, что фрак оказался без спинки. О, ужас! Одеяние было скроено на манер щита черепахи. «Мы одеваем в это», — сказал Гринг, изящно расправляя костюм на прилавке. «Как видите, у наших гробов спереди устроены оконца, боже правый». Это отверстие на крышке было окантовано плюшем, словно окно в экипаже. «И вам все равно не видно, что там, ниже жилета, следовательно». Он развернул страшное черное покрывало, которое должно не спадать на окоченевшие ноги. Я отпрянул. «Конечно, можно облачить покойника в его собственную одежду, если ему угодно, но это настоящие вещи. Для женщин мы приготовили это», и он показал глухое платье светло-лилового цвета, отделанное черным. Как и мужской костюм, оно оказалось без спинки и ниже талии переходило в саван. «Костюм старой девы. Девушкам мы предлагаем белое с фальшивыми жемчугами по горлу, они прекрасно смотрятся через оконце. Обратите внимание на подушечку для головы и всю тут цветы». Можно ли представить себе что-нибудь более ужасное, чем позволить своим бренным останкам, словно обманщику, жившему одной ложью, уйти в мир иной, когда одна их половина побрита, прибрана и приодета, словно для торжественного приема, в то время как другая завернута в бесформенную черную простыню? Мне известно кое-что об обычаях захоронения в разных частях света, и я настойчиво пытался втолковать мистеру Грингу хотя бы немногое об ужасном кощунстве, хихикающем гротеске ужаса, в котором тот был повинен. Это не дошло до него. Он даже показал мне последнее одеяние для мальчика. Бальзамирование, лицемерное украшательство ни в чем не повинного покойника были для него в порядке вещей, включая гроб с оконцем на крышке и с подушечкой, отделанной по высшему разряду. «Погребите мое тело, завернутое в брезент, словно рыболовная удочка, в глубоком море. Сожгите мой труп на сырых дровах и без керосина в заводе на реке Хугли.